Тема. Тема определяет финал. Типичный процесс создания истории выглядит так. Идея, создание синопсиса, тритмент, сценарий, структура истории. Когда в голову приходит идея, для ее конкретизации нужно набросать хотя бы примерную историю. Это синопсис, ее краткое изложение. В нем должно быть указано, какие события и к каким результатам приводят. Конкретная история определяется на этапе тритмента, создания структуры для организации истории для каждого события. Добавляйте и меняйте место событий, чтобы создать более подробную историю. Далее идет написание сценария, то есть текста, в котором детали и диалоги организованы в соответствии с форматом. Художники-комиксисты иногда сразу переходят к рисованию эскиза. В течение этого времени, по мере необходимости, проводится дополнительный сбор материалов. Этот текст обязательно нужно прослушать, особенно тем, кто легко и играючи придумывает идеи, но с трудом концовку. За очень редким исключением, закончить историю без хорошего финала нелегко. И наоборот, если есть финал, историю нужно подвести к нему. Сейчас мы произнесем фразы с пропущенным словом. Пропуск мы заменили на слово «что-то». «Что-то» определяет конец истории. «Что-то» способствует появлению идеи. «Что-то» служит критерием отбора в каждый момент повествования. «Что-то» доминирует в повседневной жизни писателя. Какое одно слово подходит во все эти фразы? Правильный ответ — «тема». Также ее называют заголовком, историей, которую вы хотите рассказать, или сообщением. Среди корейцев мало кому нравится слово «заголовок». Даже сам его вид вызывает отвращение. Связано это с тем, что в школе частенько приходится выполнять задания, связанные с придумыванием заголовков, и спрашивали о них в самый неудачный момент. Именно поэтому мы были лишены возможности полностью прочувствовать какую-то историю. Даже если вы уже давно закончили школу, это слово наверняка навевает на вас скуку. Надеюсь, эта книга, наконец-то, избавит вас от неприятных эмоций, связанных с этим словом. Возможно, вы слышали термин «ментор». Изначально это было имя героя. Ментором звали близкого друга Одиссея, который, когда Одиссей в течение 20 лет не мог вернуться домой из-за Троянской войны в Греции, стал для его сына наставником, отцом, соперником, другом, учителем. Другими словами, это образец для подражания. По мере развития, глядя на таких людей, герои ищут новый образец для подражания. По мере взросления наши наставники меняются, ведь с возрастом мы начинаем мыслить более широко. Когда мы познаем мир и персонажей, которые ранее были непонятны, мы ищем другого наставника. У вас, читателей, наверняка были разные менторы, когда вы росли и мечтали стать автором. Но почему нас так сильно привлекают образцы для подражания? Почему они влияют на нас? Причина проста. Нас впечатляет то, как они мыслят, а затем на базе этих суждений реализуют и создают произведения. Авторы, о которых говорят, что они обладают природным талантом, придумывают уникальные идеи и создают интересные вступления. Писатели, которые усердно изучают мастерство создания хороших историй, используют различные техники, чтобы сделать основную часть повествования интересной. С другой стороны, автор, у которого есть тема, может создать произведение с хорошим финалом. При этом каждый писатель все равно думает, зачем я это делаю. Давайте поразмышляем над этим с точки зрения переживаний. Причина, по которой я создаю работу, — это тема, проходящая через нее.